Тимофей Клименко. Иди к черту. Часть третья. Тебе как? Подробно или по сути? Денис из-под лобья посмотрел на новое тело старого приятеля, задумавшись о том, как такая молодая девушка могла стать одержимой. Рассказывай по сути, но подробно. Ты же должен знать, что дьявол кроется в мелочах. Хохотнула Оля и поправила лямку под пиджаком. Черт, ты бы знал, как эта сбруя мешает. Будь моя воля, я бы за одно ношение этой амуниции женщинам прощал, ну, скажем, третью часть всех истерик. Бог милостив, и я этого не знаю. Хотя слышал, что очень тяжко. А слышал, кстати, только что от тебя, улыбнулся Дионисий. А сатана скривился, как от зубной боли. Пару минут священник собирался с мыслями, потом бесшумно отпил глоток чая, поставил кружку на стол и тихо заговорил. «Я не первый поп в семье. Как минимум со времен царя Петра в моем роду есть кто-то церковный. Правда, бывали и потерянные поколения. Но бывало, что и сразу несколько из моих предков приходили к Богу. Дед вот был настоятелем храма. Его даже коммунисты во время гонений не тронули. Уважали за деревенский цепкий ум. И за то, что никогда и ни в чем не наживался на других». Из его троих детей никто не то что не пошел по родительским стопам, но даже не воцерковился. Впрочем, дед и не настаивал, только повторял, что силком к вере никого не приучишь. А от хорошего атеиста бывает больше добра, чем от плохого верующего. Из 5 внуков я один принял сан. И, как ты знаешь, всю вторую половину жизни служил экзорцистом, хоть и негласно. Пока не сослали настоятелем в тот храм, куда ты за мной приезжал в прошлый раз? А после меня племянник будет попом. Он сейчас учится в семинарии и, надеюсь, станет хорошим священником. Так что род поповский продолжится теперь в нем. Это все здорово, прикрыв рот ладошкой, демонстративно зевнула Ольга. Но давай ближе к теме. Да все по теме-ка, Оля. Я так издалека начал, чтобы у тебя понимание было, что к чему. Ну так вот, почти 300 лет у нас в семье передается икона Божьей Матери. У мирян такое происходит от отца к сыну, а у попов от отца к отцу. Потому как... Дэн, ну правда, имей совесть. Харе растекаться мыслью по дереву. Сатана, протестуя, вытянула вперед обе руки. Давай по факту, икону стащили. Я не удивлен. Хочешь, чтобы я ее нашел и вернул? Извини, не по адресу. Иконы, кресты, ладанки и прочую бижутерию, небо я не чувствую. Они от нас защищены. Если у тебя все, то я пошел? Хочешь, иди. Иди, не держу. Тем более, что ты почти прав, икону я хочу вернуть, но сам. Дьявол аккуратно промокнул салфеткой губы и с удивлением посмотрел на собеседника. Почти. Обычно я прав целиком и полностью. Что ж, продолжай. Я заинтересован. Дионисий снова отпил чай и не спеша продолжил. Икону дед перед смертью отдал старшему сыну, то есть моему отцу. А тот вернул ее в храм, дедову другу. Я это все прекрасно помню, хоть был еще ребенком. А в 90-х, которые сейчас модно называть святыми, храм ограбили и старенького настоятеля убили. Догадайся, что взяли. Одну единственную икону. Так наш род лишился семейной реликвии. И вот примерно месяц назад, когда меня уже лишили всего и вся, я увидел по телевизору интервью с местным меценатом и депутатом, а в прошлом известным бандитом Игорюшей Карасем. Он ходил по дому и рассказывал на камеру, как практически в одиночку своими руками построил этот шестикомнатный дворец. Я уже хотел переключить на рыбалку, но неожиданно увидел у него на стене нашу родовую икону. Ты не представляешь, что я испытал. И злость, и обиду. И даже радость, что меня уже лишили сана. Да, да, радость. Ведь если бы я тогда еще служил, я бы эту передачу по телевизору просто не увидел. И не имел даже малейшего шанса вернуть икону. И ты решил вызвать дьявола, чтобы забрать семейную реликвию моими руками? Как-то даже не оригинально. Сатана задумчиво повертел пуговицу на рукаве костюма и не сразу обратил внимание на молчание собеседника. Но волны презрения все же почувствовал. Оставив в покое пуговицу, он поднял лицо и встретился глазами со священником. Выдержав полный укор взгляд, падший ангел спокойно выпил несколько глотков чая и медленно пожал плечами. «Да, хорош в обиженку играть. Если я не прав, так и скажи. Но если прав, то имей мужество признаться». Батюшка открыл рот и протянул руку вперед, жестом обращая к собеседнику, но задумавшись, так ничего и не сказал. Потом опустил в пол глаза и снова закрыл рот. Немного помолчав, он глухо сказал: «По сути, ты прав. Глупо как-то вышло. Я же хотел только немного помощи попросить. А подвожу к тому, чтобы ты помог без вариантов». «Да, глупо. Притом у обоих», — тоже смутился Сатана. «А ты с этим карасем напрямую поговорить не пробовал? Может быть, для решения этой проблемы достаточно денег, и ни к чему было губить душу, вызывая беса?» «Конечно, пробовал. Сразу же домой к нему пришел. И ситуацию объяснил, и денег предложил, не торгуясь. Мол, сколько скажешь, столько и заплачу. Но он меня выматерил и велел охране выбросить на улицу, как мусор. К чести сказать, парни меня не били, а просто вывели вон. А этот меценат еще и крикнул мне в лицо: «Катись, мол, святоша к черту. У него свою икону и проси». Но я и подумал, что это отличная идея – позвать тебя на помощь. Вот и позвал. А последствия? Неужели ты не видишь, Коля? У меня рак последней стадии. Времени нет совсем, и я должен хотя бы попытаться вернуть икону в семью. А тебя прошу не сделать это за меня, а только помочь мне его убедить продать икону. Мне важен сам факт. Торговаться я не стану. Потому так подробно все и рассказал». Сатана Оля залпом допил чай с бергамотом и тихо опустил кружку на стол. «Вы, попы, от нас закрыты. Даже бывшие. Мысли, судьба, здоровье – все закрыто. Да я даже боль твою унять не могу. Вижу, что болеешь, но ни прочитать, ни изменить не могу. Извини, что нагрубил, не по злобе. Врачи-то сколько тебе дают?» «Месяц, максимум два. Так что, поможешь меценату болтать?» «Помогу. Тут, знаешь ли, такая штука интересная. С одной стороны, надавить мне на него нечем. Никто не будет хранить у себя столько лет украденную икону. Он ее, скорее всего, честно купил или забрал как плату за крышевание. В общем, получил ее более-менее законно. И по правилам сказать, мне ему особо нечего. Остается только обман. Но человек, как всегда, все испортил сам. Вот зачем он отправил тебя к черту? Теперь мне есть о чем с ним поболтать. Есть о чем спросить и что предложить. У меня будет еще одна просьба, но это потом, когда с иконой вопрос решится. Не хочу тебя сразу всем загрузить». Дионисий с благодарностью посмотрел на друга, а тот, тряхнув густой гривой каштановых волос, забарабанил пальцами по столу. «К нам уже гонят машину, заправленную с документами на нынешнее имя. Ну что, так смотришь удивленно. Попадется честный гаишник, и что мне с ним делать? Не в кутузку же идти за угон ведра с болтами. Да еще в паре с попом растригой. Вот умора-то будет». «Ну так вот, твой меценат сейчас в отъезде, и путь нам предстоит не самый близкий. Километров 600 в одну сторону, если его еще куда-то неладное не закинет. Вот теперь и два. Я этого человека тоже не могу разглядеть. А так не бывает. Может, старею?» «Как не можешь разглядеть? Неужели он тоже из священников?» Денис закашлялся и тут же приложился к фляжке с водой. «Это вряд ли. Скорее тут другой зикер вылез. Ладно, возьми у своей полулысой фанатки воды в дорогу, да каких-нибудь бутербродов. Минут через 15 уже выдвигаемся искать этого неуловимого Джо. Уж очень он меня заинтересовал». Дениси подошел к барменше и попросил несколько бутербродов в дорогу. Девушка сделала жалобное лицо и прижала руки к груди. Потом еле заметно кивнула в сторону Оли и тихо спросила: Святой, чем же она лучше меня, а?» Дионисий сначала растерялся, но уже через секунду взял себя в руки. Тепло улыбнувшись, он покачал головой и шепотом ответил. «Ольга, мой давний друг, это вовсе не то, что ты подумала, чадо. Я священник в сане, и у меня не может быть ни семьи, ни романов. Извини. Ты славная девушка, и я верю, что у тебя все будет хорошо. Но не со мной. В вопросах любви я даже не вчерашний день, а прошлый месяц». Девушка тяжело вздохнула и принялась нарезать бутерброды. А Денис вернулся к сатане. Тот сидел расслабленно, прикрыв глаза, с легкой отсутствующей улыбкой. И только сжатые кулаки с побелевшими костяшками пальцев явственно свидетельствовали о том, что хозяин ада сейчас не отдыхал, а решал какие-то сложные вопросы. Ольга резко открыла глаза, и взмах черных ресниц напомнил Дионисию взмах огромного темного крыла. «Ну, чем она лучше меня?» – передразнил девушку дьявол и засмеялся. «Знала бы, дуреха, кому ревнует». «Вот и хорошо, что не знает», – перебил его священник. «В великом познании великая скорбь». «Все проще, батяня, все проще. В великом познании великий ум. А он сейчас встречается реже, чем мясо в колбасе». «Кстати, про колбасу. Ты же, помнится, по нашей первой встрече не сторонник такого полуфастфуда. Говорил же, что негоже есть дрянь, чтобы самому не стать дрянью. Так почему же не попросил, чтобы в машину положили хорошей еды?» Дионисий с подозрением посмотрел на друга, а тот улыбнулся и, откинув с лица прядь волос, наклонился вперед через стол. «Я это не попросил, а потребовал. Мне нет нужды просить. А тебя сгонял к этой Иринке, чтобы она, во-первых, не надумала себе любовь всей жизни, а во-вторых, потому что мне надо было срочно вернуться в ад. Ну, а делать это при тебе, извини, не хочу. Ладно, Иркюль Шерлокович, готовьтесь, карета подана».